Леонид Лешенко. Александр II или история трех одиночеств. Москва, Молодая гвардия, 2002 год. ЖЗЛ, серия биографий. Предисловие. При всем увлекательном многообразии истории в ней всегда будут выделяться эпохи особые, имевшие из ряда вон выходящее значение для того или иного народа, региона, всего человечества. Замечательный историк Грановский справедливо писал о том, что ученых и дилетантов влекут великие повороты, которыми начинаются новые круги развития. В истории нашей страны любой желающий легко выделит эти эпохи-перевороты, основные вехи на ее тернистом пути. Становление государства, принятие христианства, нашествие татар-монгол и так далее, вплоть до последней перестройки включительно. Эпоха, в которой герой книги Леонида Лешенко «Русский царь Александр II» играл, безусловно, главную роль, занимает в этом ряду не только законное, но и, пожалуй, совершенно исключительное место. На мой взгляд, она вообще уникальна. В основе ее грандиозная крестьянская реформа, в корне изменившая жизнь страны. Для того, чтобы осознать все значение отмены крепостного права, нужно хорошо представить себе, какую из ряда вон выходящую роль сыграло оно в истории России. Ведь на протяжении 4,5 столетий все бытие нашей страны буквально нанизывалось на этот роковой стержень. Да и будучи сломленным, он долго давал о себе знать. Крепостничество оказалось живучим, оно долго коверкало русскую жизнь и после реформы 1861 года. Более того, мне кажется, что порой оно неожиданными судорогами проявляет себя и в наши времена, и на государственном уровне, и на бытовом, повседневном. Корень зла. Если попытаться судить объективно и здраво, что нам, земнородным, дается с трудом, а в отношении нашего исторического прошлого, может быть, в особенности, то трудно уйти от впечатления. Крепостное право в той тяжкой форме, в какой оно сложилось в России, было неизбежным, так же, как и неразрывное, связанное с ним самодержавие. Во всяком случае, это была жестко определенная плата за будущее. Ведь надо иметь в виду, что в результате татаро-монгольского нашествия Русь оказалась в положении гибельном, аналог которому нелегко найти в мировой истории. Потеряв свои наиболее плодородные и перспективные в хозяйственном отношении юго-западные и западные земли, захваченные Литвой, она была оттеснена в северо-восточный медвежий угол Европы, на бесплодный суглинок, в дремучие леса и болота. Под стать почве у нас и климат жесткий, резко континентальный, суровый зимой и знойным, нередко засушливым летом. В отношении амплитуды колебаний средних температур зимы и лета Московскую Русь вообще не с чем сравнивать. На этих широтах условия для земледельческого хозяйства хуже только в Сибири, там оно и не существовало вплоть до присоединения этого региона к России. А ведь сама Русь только земледелием и держалась, при всей скудости его плодов. Никаких особых природных богатств на ее территории не было, дороги же к морям перекрыли варяги. И на фоне этого хозяйственного неблагополучия бесконечные феодальные усобицы, еще более его усугубившие. И главное горе — многовековое иго, сопряженное с регулярной выплатой дани. Те немногочисленные излишки, которые давала русская земля, уходили в Орду. Нередко же приходилось отдавать и самое необходимое, то без чего сложно было выжить. Обращаясь к этому тяжелейшему периоду в нашей истории, начавшемуся в XIII веке, поражаешься тому, что из подобной ямы вообще удалось выбраться. Хотя платить, конечно, пришлось дорого. Россия была спасена, она стала сильной, великой, но какой ценой? Это самая несчастная, самая порабощенная из стран земного шара. Москва спасла Россию, задушив все, что было свободного в русской жизни. Конечно же, на земном шаре были и остаются страны, куда несчастнее, чем Россия. Простим автору этих строк публицистический перехлест, вспомнив, в частности, что написаны они в 1850 году. Ночь накануне рассвета, как известно, кажется особенно темной. Зато Герцен, пожалуй, впервые в русской литературе так четко и ясно определил цену, уплаченную России, за возможность двигаться вперед по своему историческому пути. Платить пришлось постепенным подчинением, причем с каждым веком все более безоговорочным, двум беспощадным деспотам-близнецам — самодержавию и крепостному праву. Сейчас совершенно очевидно, насколько взаимосвязаны эти явления, как подпитывали они друг друга в процессе своего становления. Великокняжеская, а затем и царская власть, собрав воедино северо-восточную Русь, стремилась всеми силами обезопасить ее границы, расширить пределы, пробиться к морям. На все это нужны были силы, а также средства, на которые эти силы можно было содержать. Между тем звонкой монеты в казне постоянно не хватало, скудные земли, собранные под единой властью Москвы, не стали от этого богаче и плодородней. Зато теперь этих земель было много, и постепенно становилось все больше. Они, по меткому выражению Ключевского, надолго составили единственный реальный капитал московских князей. Землю стали давать в обеспечение службы. Именно в обеспечение. Получив из рук власти поместье, хозяин-помещик должен был служить с него конно, людно и оружно, то есть не только по первому требованию власти являться на службу, но и обзавестись за свой счет боевым конем и оружием, привести с собой определенное количество пеших ратников. При скудных урожаях, низких ценах на хлеб земледелием занималась подавляющая часть населения, более или менее обеспечивавшая себя всем необходимым, и постоянных служебных отлучках хозяина все это было тяжким испытанием, не выдержав которое, помещик неизбежно терял землю и выбывал из своего относительно привилегированного сословия. Чтобы избежать этого, ему волей-неволей приходилось выжимать максимум возможного из работавших на него земледельцев. Между тем, при обилии земель народу на Руси было относительно немного. Естественно, что свободные земли как магнитом притягивали тех, кому стало худо на обжитых. Но если кого пугала целина, южные, открытые кочевникам степи или заволжские лесные дебри, те и на земле обетованной могли поискать лучшей доли, переходя от хозяина к хозяину, из дворянского поместья на боярскую вотчину. Как остроумно заметил Сергей Михайлович Соловьев, земледельческая масса в те времена представляла собою жидкое тело. Чем больше на нее давишь, тем скорее она утекает. Многим, если не большинству помещиков, подобное положение дел грозило разорением и социальной погибелью. Естественно, они возопили, и столь же естественно, что власть эти вопли услышала, не могла не услышать. Ведь она сама сознательно и целенаправленно создавала дворянское сословие как свою самую надежную военную и социальную опору и должна была заботиться о его хотя бы относительном благополучии. С конца XV века свобода земледельца в передвижении в поисках лучшей доли начинает ограничиваться и постепенно, шаг за шагом, сводится к нулю. Знаменитые соборные уложения 1649 года окончательно запрещают крестьянам переходить с места на место. Крестьянский труд таким образом становится подневольным, что развязывает помещикам руки. Жидкое тело структурируется, твердеет, теперь на него можно давить вплоть до полного разрушения. С другой стороны, проводя крепостнические меры, власть наводит необходимый для себя порядок на Руси, дисциплинируя основную массу населения, облегчая себе и полицейский контроль над ней и сбор подати. Еще раз отметим, что путь, по которому пошла Русь, представляется тяжелым, воистину тернистым, но исторически оправданным. За счет крестьянской свободы было создано государство, которое сумело справиться со всеми внешними врагами, невероятно раздвинуть свои пределы, пробиться к морям. Однако, заложив в основу этого величия подневольный труд основной массы собственного трудового населения, государство само приобретало все более и более деспотический характер, стремясь все сферы народной жизни подчинить своему контролю и руководству. И не было у него в этом деле помощника более надежного и верного, чем поместное дворянство. Получив от власти землю и даровую, по сути, рабочую силу, дворянское сословие безоговорочно поддержало все ее самодержавные устремления. Опираясь именно на дворянство, последние Рюриковичи и первые Романовы не только успешно решали внешнеполитические проблемы, но и преодолевали сопротивление своенравного боярства, подавляли крестьянские волнения, диктовали свою волю городскому населению. Наконец, именно дворянство послужило главным рычагом Петру Великому в его грандиозных преобразованиях, ознаменовавших окончательную победу самодержавного строя в России.